по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира. 17 декабря уважаемому Ким Чен Ыну прислали письмо президиум Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии. В нем пишется: «Великий Ким Чен Ир является выдающимся вождем и несравненным патриотом. Он незаурядным и испытанным руководством вел партию, армию и народ, и тем самым во всех сферах революции и строительства открыл период бурного расцвета, укрепил и развил нашу родину в монолитно сплоченную идейно-политическую нерушимую военную державу, в истории нации на высший уровень поднял достоинство и мощь пектусанской державы. Он был светочем объединения Родины, который благородной любовью к нации и народу направил всех корейцев к самостоятельному объединению страны и миру и процветанию, и ветеранам мировой политики, внесшим бессмертный вклад в дело самостоятельности народов мира. Уважаемый Ким Чен Ын оказывает большую заботу проживающим в Японии работникам Чонгён и корейцам, как великий Ким Чен Ир. Адресант от всей души пожелал великому солнцу нации, заботливому отцу работников Чонгён и корейцев в Японии, уважаемому Ким Чен Ыну, доброго здоровья во имя окончательной победы дела Чуче, развития патриотического дела Чонгён и счастья корейцев в Японии.